Если сознание устремить в область жизни обычной, восприятия будут идти под знаком обычности. Если сознание устремить в беспредельность, восприятия пойдут под знаком беспредельности. Все зависит от угла устремления и того направления, по которому движется мысль. Ибо где мысль, там и сознание.